Найти себя. Не вижу ничего дурного в том, что администраторы в курсе нашего родства. А вот игрокам афишировать все же не нужно. Пусть по-прежнему считают нас независимыми. Заходи. Погода сейчас как раз для тебя. Небо хмурое. Ночью будет гроза. У меня очень важные гости возле сруба. Потом поговорим. Поблагодарив сестру за информацию о погоде и не став расспрашивать насчет неожиданных гостей, я лег в верткапсулу. Итак, начиналась моя четвертая игровая сессия. Прежде чем заходить в игру, я посмотрел статистику своего персонажа. Имя: Амра. Раса: гоблин-вампир. Класс: травник. Опыт: 27450 из 31 тысячи. Уровень персонажа: 17. Количество жизни: 150 из 150. Очки выносливости: 122 из 122. Характеристики: сила — S, 18, ловкость — L, 15, 39,7, интеллект — I, 5, 6,7, телосложение — T, 20, 24,5, восприятие — V, 3, 12,75, харизма — H, 30, 33. Нераспределенных очков — 6. Основные навыки. Выбрано 5 из 5. Травоведение — ВЛ — 4. Торговля — ХИ — 3. Алхимия — ИЛ — 2. Уклонение — ЛВ — 7. Скрытность — ЛТ — 9. Вторичные навыки. Выбрано 3 из 5. Вуаль — 2. Акробатика — 5. Экзотическое — 3. Несколько смущало, что приданный мне еще при создании персонажа навык травоведения сильно отставал от скрытности и уклонения, что портило легенду о мирном собирателе растений. Но ничего. Одна-две плодотворно посвященные травоведению ночи или пасмурных дня, и этот перекос будет исправлен. 6 имеющихся очков характеристик персонажа. Я решил не изобретать велосипед, а продолжить ранее выбранную линию развития, вложив 4 очка в харизму, а 2 в ловкость. Над двумя свободными слотами вторичных навыков я завис на несколько минут, но снова так и не сделал никакого выбора. Ладно, посмотрим по ходу игры. Итак, загрузка. Прежде чем проявилась картинка, на темном фоне высветилось сообщение о случившейся во время предыдущей игровой сессии смерти персонажа. Ссылка ниже предлагала ознакомиться более подробно с причинами такого фатального исхода. Я кликнул на ссылку и увидел перед глазами следующие логи. Получен урон: 107 888 единиц. 165 981 единица урона ядом от Каирвины. 35% защита от яда. Получен урон: 230 891 единица. 230 891 единица урона кислотой от Каирвины. Получен урон: 123 893 единицы. 123 893 единицы термического урона от Каирвины. Вы умерли в 5 часов 44 минуты 37,889 тысячных секунды. Потерян опыт: 3015 эксп. Время возрождения наступило. Не кисло же меня мать летающих змей пришпарила. Точнее, наоборот, кисло. Мысленно поправил я сам себя, как раз урон кислотой у Каирвины был основным. Насколько я знал, припоганейшим свойством данного типа урона было то, что кислота повреждала и даже полностью разрушала предметы экипировки. Представляю, как матерились игроки, попавшие под дыхание Каирвины. Закрыв окошко с этой информацией, я выбрал пункт меню «Продолжить игру». Экран просветлел, и я обнаружил себя сидящим на покрытом рунами слегка гудящем камне. Не успел я осмотреться по сторонам, как услышал совсем рядом удивленный и насмешливый голос. «Это еще что за зеленое убожество?» Буквально в паре метров от меня, опираясь на длинный резной посох, стоял человек в темно-синей, расписанной серебряными рунами мантии волшебника. Его лицо было наполовину скрыто капюшоном, я видел лишь угловатый подбородок, поросший темной щетиной. Клаус Безупречный. Отморозки. Человек. Маг элементов. 55 уровень. Я постарался сохранять хладнокровие, даже когда разглядел над головой волшебника ярко-алую метку преступника и символ клана Отморозки. «Слушай, Клаус, а не тот ли это гоблин, который тебе карту продал?» Я развернулся на голос второго присутствующего поблизости игрока и увидел сидящего неподалеку на деревянном чурбаке парня в темных кожаных одеждах. Два закрепленных за спиной длинных кривых клинка и скрывающее лицо маска с прорезями для глаз подсказали мне, что я вижу представителя ассасинов еще до того, как я вчитался в информацию о персонаже. Перрос Безжалостный. Отморозки. Человек. Ассасин. 44 уровень. Такая же отметка преступника над головой и тот же имеющий исключительно дурную репутацию клан Отморозки. Беспощадные ПКшеры, убивающие просто забавы ради. Вот это я влип. Бежать смысла никакого не было. Сражаться тем более. Я попытался сыграть в наивного дурачка, не понимающего, что происходит. Человеки. «Вы есть быть раз один живой игрок. Я встречать за весь игра. Быть самра сразу два наяда с нимфа. Но разбегаться не знай где потом. Я один скучно играть НПС неживой. Не понимать, как радость найти живой человеки». «Точно, это тот самый гоблин с прикольным голосом, который видео снимает», — обрадовался ассасин, узнав меня. «Сотню монет с каждого содрал за карту. Небось, озолотился на этом». Я был несколько шокирован. Впервые за все время встретил своего зрителя, и тот оказался ассасином-преступником. «Не, он вообще нищий. 11 монет всего, я даже брать побрезговал». У меня за спиной из невидимости проявился третий участник. Невысокий узкоглазый человек в черном тканевом плаще и темных облегающих одеждах. Ли Быстрые Пальцы. Отморозки. Человек. Вор. 50 уровень. «А яйца виверны у него в инвентаре случаем не завалялось?» — как бы в шутку спросил маг, хотя я заметил, каким напряженным стало его лицо. Я с ужасом замер. Вот и все. Сейчас содержимое моих сумок вытряхнут, ценное яйцо обнаружат и отберут. И ведь что самое обидное, я ничего не мог поделать, так как силы были слишком уж неравными. «Нет яйца, я сразу посмотрел. Куча травы всякой, ягоды и цветы. Ботаник, в общем. Из более-менее ценного только три куска шкуры виверны. Материал для кожевенника». Сам я отчетливо видел в своем инвентаре золотого цвета яйцо, а в его свойствах таймер обратного отсчета, показывающий сейчас 28 минут. Видимо, именно так работала обещанная защита артефакта. Другие игроки не видели у меня этой вещи. Немного придя в себя, я прокомментировал слова обыскавшего меня вора. «Шкур змея есть награда. Я быть остров виверна жить. Теперь одежда себе шить. Мой шкурный куртка с шорты летучий змея поганить». После этих слов все трое грабителей и убийц еще раз посмотрели на меня. Я действительно стоял перед ними в одной лишь набедренной повязке, которую разработчики Бескрайнего мира сделали абсолютно неуничтожимой. Ни самая едкая кислота, ни огонь вулканов, ни острые клинки не могли повредить эту ткань. «Неохота мне руки марать о гоблина». «Сколько у тебя метки сходить?» — спросил маг Клаус у ассасина. «Час 17». После секундной паузы ответил Перос и недовольно скривился. «Мне тоже за просто так получать дополнительно 4 часа штрафа в лом. Ни опыта за ушастого не дадут, ни лута. Я пас». «Вот и я так думаю», — согласился вор со своими подельниками и обратился ко мне. «Повезло тебе, ушастый. Мы тебя не тронем. Иди своей дорогой». Я не стал искушать судьбу и поспешил удалиться от столь опасной троицы. Но не успел я отойти даже на 40 шагов, как за моей спиной полыхнула вспышка света, и я поспешно обернулся. На гудящем камне появился какой-то закованный в латы мечник, явно только что возродившийся после смерти. Я даже не стал смотреть на его имя, сосредоточившись только на уровне 59. Слишком мало, чтобы выстоять против трех убийц. Вот ведь незадача. Мгновенно сообразив, что сейчас произойдет, я со всех ног пустился на утек. Как я и предвидел, вновь прибывший латник ничего не смог противопоставить трем отморозкам, и уже секунд через 10 снова был отправлен на перерождение. Трое ПКшеров обновили свои таймеры преступников, и больше их ничего не удерживало от моего убийства. «Слышь, зеленый, иди сюда! Поговорить нужно!» Донесся до меня крик мага. Ага, размечтался. К этому времени я уже спустился с холма и со всех ног по поляне с высокой травой несся в сторону спасительного леса. Еще каких-то 30 метров, и им меня будет не достать. Словно прочтя мои мысли, ассасин запустил в меня с холма каким-то предметом. Сперва я заметил опасность по мини-карте, как отделившуюся быструю яркую точку. Быстро обернувшись на бегу, я увидел летящую в меня с холма синюю магическую гранату. Резко изменив направление бега, я постарался уйти от возможной зоны поражения. За спиной гулко бухнуло, яркая вспышка озарила вечерний лес. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 8 эксп. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 8 эксп. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 8 эксп. От темно-синих осколков я увернулся, а вот взрывной волной меня все же зацепило. Я не удержался на ногах и покатился по траве. Получен урон 134. Урон сферы льда 20 уровня 203 единицы. 35% защита от холода. Эффект заморозки 3 секунды. Успешная проверка на телосложение. Получен опыт 16 эксп. Уровень здоровья персонажа 16 из 150. Я лежал на покрытой синим инеем промороженной хрупкой траве внутри большого выкошенного взрывом круга диаметром 15 метров. Что самое обидное, буквально на расстоянии вытянутой руки от меня колыхалась нормальная, сочная, пахнущая свежей зеленью трава. Всего пару шагов я не добежал. 3, 2, 1. Едва таймер заморозки прошел, я резко вскочил и, хрустя ломаемыми под ногами хрупкими травинками, ринулся в лес. Я даже услышал за спиной удивленные возгласы бандитов, которые явно не ожидали от меня такой прыти. Все. От врагов меня укрыла густая листва веток. К тому же, что немаловажно, в лесу мгновенно включилось врожденное свойство всех гоблинов. Бонус плюс 30% к скорости передвижения в лесу и на болотах. Я припустил еще быстрее, с тревогой отмечая, что отметка одного из противников исчезла с мини-карты. То ли вор, то ли ассасин ушел в невидимость. Интересно, преследует ли он меня или остался там, на холме? Как вообще это возможно проверить? Амра, к нашему срубу пришел огр 8 уровня. Говорит, ты его нанял ограду чинить. «Мне его убивать, или он не врет?» Приватное сообщение от сестры выскочило неожиданно, и главное, совершенно не вовремя. Я едва не впечатался на полной скорости лбом в ствол векового дерева, не заметив это препятствие из-за вспыхнувшего окошка. Пришлось прямо на бегу оптимизировать расположение рамки сообщений и отвечать сестре. «Хорошо, я его тогда накормлю, а то он страшно голодный, и пусть работает». У меня как раз масса идей накопилась по защите дома от ночных чудовищ. Это хорошо, что сын Шрека сумел добраться до моего дома. Надеюсь, сестренка найдет ему достаточно подходящей работы, чтобы строитель-фортификатор сумел набрать 20 уровень к концу недели игры. Кстати, какая интересная у них пара получается. Инженер придумывает необходимые постройки и линии обороны, фортификатор воплощает идеи в жизнь. В результате навыки у обоих прокачиваются – опыт идет, все довольны. Ой, задумавшись, я лишь в самый последний момент перепрыгнул какое-то лежащее в кустах существо. Успешная проверка на реакцию с матерым сикачом. Получен опыт. 20 эксп. Клыкастый кабанчик 23 уровня проводил удивленным взглядом сумасшедшего гоблина, несущегося сквозь лес, не разбирая дороги. Ну, извини, не хотел тебя тревожить. Я как раз смотрел на мини-карту, так что увидел последовавшие события в деталях. Через несколько секунд возле желтой круглой отметки лесного зверя проявился треугольный маркер красного цвета. Секунда, и матерого сикача не стало. Быстро облутав добычу, игрок с меткой преступника снова ушел в невидимость. Вопроса, ведется ли за мной погоня, больше не существовало. К Кто-то из отморозков преследовал меня. Позорную мысль остановиться и позволить себя убить, сохранив артефакт ценой жизни, я откинул сразу. Не в моих привычках было сдаваться и опускать лапки, да и возрождение на точке респа обещало новые возможные встречи с этими же или другими ПК-шерами. Так что предстояло бежать, бежать и бежать, стараясь не выходить из леса, чтобы не терять в скорости. Куда бежать? Очевидно, что не к срубу. Даже лесной зверь и тот отводит погоню от своего логова. Приводить безжалостного убийцу ПК-шера к сестре и только что прибывшему строителю нельзя было ни в коем случае. Я открыл карту пошире и обозначил желаемую конечную точку маршрута – поселок Тыч, где хватало высокоуровневых НПС-гоблинов, связываться с которыми мой преследователь не захочет и отстанет. Скорректировав построенный маршрут, чтобы он на всем протяжении проходил через лес и болото, позволяя мне удерживать высокую скорость, я свернул карту и сосредоточился на беге. «От меня не убежишь, гоблин. Я тебя вижу по карте, так что твое бегство бесполезно». Приватное сообщение пришло от игрока Перос Безжалостный. «Значит, за мною погнался ассасин». Я не стал отвечать ему, с тревогой наблюдая за постепенным сокращением имеющихся у моего персонажа очков выносливости. Быстрый бег отнимал силы. По-видимому, мой преследователь тоже обратил на это внимание. «Глупо убегать. Рано или поздно выносливость кончится, и ты все равно остановишься». Каждая минута бега отнимала 5 очков выносливости. Сейчас у меня имелось 92 ОВ из 122. Имеющегося запаса хватит на 18 минут. Я снова открыл карту и попытался рассчитать необходимое для прибытия к поселку Тыч время. У меня получилось 23 минуты. Плохо. Если ничего не предпринимать, силы оставят меня прежде, чем я достигну безопасного убежища. Прежде всего необходимо выпить имеющийся у меня самодельный эликсир выносливости. Плюс 4 ОВ – не бог весть какой результат, но все равно пригодится. Кроме того, у меня имелись в инвентаре ягоды ежевики, каждая из которых также восстанавливала единицу выносливости. Заодно с ягодами я сожрал один из 4 кусков мяса виверны, которые достались мне в виде трофеев. Выносливости мясо не давало, но утолило голод и восстановило 15 хитпоинтов. «Вы желаете выбрать гонец ТС своим вторичным навыком?» «Давненько система мне не предлагала выбрать новый навык. Что еще за гонец?» Я вчитался в описание предлагаемого навыка. Увеличение скорости бега на 1% за каждый уровень. Если бы мы с ассасином бежали марафон, я бы, возможно, и взял. Но в данной ситуации несколько лишних метров отрыва не спасут меня. Хотя что-то в этом есть. Помнится, когда вчера я несколько часов греб на веслах, мне предложили какой-то навык для увеличения выносливости, а я отказался. Как же он назывался? Атлетика? Точно, атлетика. Увеличивает количество очков выносливости на 1 за каждый уровень навыка. Вы получили вторичный навык атлетика. Уровень навыка 1. Выбрано вторичных навыков 4 из 5. И буквально сразу, не прошло и 5 секунд, я получил отдачу от приобретения. Навык атлетика повышен до 2 уровня. Отлично. Пока мы добежим до Тыч, я успею получить еще 2-3 уровней этого навыка. Я снова произвел расчеты и расплылся в улыбке от уха до уха. Запаса очков выносливости уже вполне хватало. «Амра, у тебя силы еще остались? Остановись и покончим быстро. Отсоси зеленый мой пиписька». Вообще-то я диктовал совсем другой текст, близкий по смыслу, но вполне культурный. Однако автоматический переводчик с языка гоблинов предложил такой вариант. Преследователю мой ответ откровенно не понравился. Ассасин разразился нецензурной бранью, вспоминая в набираемых со скоростью принтера фразах свои интимные отношения со всей расой гоблинов. Я же лишь усмехнулся. Если противник выведен из себя, то он не оценивает ситуацию адекватно, а потому способен совершать ошибки и откровенные глупости. «Внимание! 2 ПК-шеров возле точки респа юго-восточнее острова Виверн. Маг и вор. Уровни 55 и 51». Сообщение в локальном чате принадлежало эльфийке-лучнице 62 уровня. Чат моментально ожил и запестрил предложениями помощи эльфийке в убийстве ПКшеров. «Перос, брось ты этого мелкого гоблина и срочно возвращайся! Из-за твоего отсутствия нам не хватило дамага добить лучницу! Теперь она контролирует нас! Нужно уходить в замок! Клаус, придурок, ты написал в общий чат! Уходите вдвоем! У меня есть свиток портала в город!» Это сообщение принадлежало упорно преследующему меня ассасину. Пожалуй, это было ошибкой с его стороны. Я резко передумал прятаться в поселке. Теперь я загорелся желанием убить своего самонадеянного преследователя. Навык атлетика повышен до 5 уровня. Погоня так или иначе подходила к своему финалу. Очков выносливости у меня оставалось всего на пару минут бега, но и ведущая в тысяч дорога уже показалась на карте. Я целенаправленно вел своего преследователя к месту дальнего дозора, где гоблины контролировали ведущую к их поселку дорогу, и где я впервые встретил представителя своей расы. Лишь бы там кто-нибудь оказался. Бинго! На карте показались сразу 4 зеленые отметки дружественных мне НПС, причем 3 из них дополнительно отмечались еще и черными черепами. Я спасен. Трое гоблинов усердно рыли яму для установки придорожного столба, разрыхляя сухой грунт заточенными кольями и выгребая затем землю своими широкими ладонями. Сам столб лежал тут же у обочины, украшенный вырезанными в светлом дереве устрашающими мордами. Вождь Угрюм устало сидел на бревне, держа в испачканных землей руках выбеленный ветрами череп какого-то рогатого животного. При моем появлении гоблины насторожились. Землекопы повылезали из ямы. Среди устанавливающих столб рабочих я увидел гоблина-метателя 47 уровня и узнал Тарика Большенога. А вот их напарника по работе, высокого худощавого гоблина в кожаной безрукавке, я встретил впервые. Шикир. Гоблин-берсеркер. 69 уровень. Все 4 гоблинов внимательно наблюдали за моим приближением, прекрасно понимая, что просто так пораненный сородич бежать по дороге не станет. «За мной мчится убийца гоблинов!» — крикнул я им еще издалека. «Он в невидимости преследует меня! Отстал шагов на 100! Тарик, этот гад сломал твою любимую лодку! Вождь Угрюм, тебя он обозвал земляным червяком! А из шкуры Шикира так и вообще обещал сделать коврик у двери, чтобы грязные ноги вытирать!» Сработало. Гоблины оскалились, схватились за оружие, но с недоумением смотрели на пустую дорогу у меня за спиной. Самым сообразительным из всех, как это ни удивительно, оказался берсеркер. Своими широкими ладонями он зачерпнул полную горсть мелкой придорожной пыли и подбросил высоко в воздух. Ветер услужливо понес клубы пыли вдоль дороги, и мы все одновременно увидели очертания перемещающейся фигуры. Какие 100 шагов! К концу погони меня с преследователем разделяло от силы 20 метров. На ровной дороге ассасин сумел серьезно сократить дистанцию. Я выхватил духовую трубку и выстрелил, учтя скорость движения своего преследователя и сделав нужное упреждение. Попал. Нанесен урон. 31. Попадание стрелы. 108. Минус броня 77. Одновременно со мной в цель попал метатель дротиков. Длинный, почти метровый заточенный снаряд насквозь пронзил колено ассасина, отчего человек споткнулся и покатился по земле. «Не дайте ему уйти!» — истошно заорал я, перезаряжаясь. Но мои сородичи и сами прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя позволить противнику встать и скрыться в невидимости. Берсеркер, а доли секунды позже и вождь, продемонстрировали умение мгновенного рывка вперед, оказавшись возле поверженного на землю убийцы. Перрос безжалостный окончательно выпал из невидимости. Его полоска жизни просела в Красную область после одновременных ударов 2 высокоуровневых гоблинов. Подбежавший секундой позже Тарик Большенок размашистым ударом своей шипастой дубины раскроил ассасину голову. Навык «Экзотическое оружие» повышен до 4 уровня. Получен опыт 13 440 эксп. Получено достижение Убийца игроков. 2. Получен 18 уровень. Получен 19 уровень. Улучшена расовая способность. 40% сопротивление ядам. Улучшена расовая способность. 40% сопротивление холоду. На этот раз я устоял на ногах, хотя коленки у меня все же тряслись от прилива энергии. Тарик Большинок внимательно посмотрел на меня, и вдруг его зеленая рожа расплылась в довольной щербатой улыбке. У отца Таиши не хватало левого нижнего клыка. «А ты быстро растешь, Амра. Да и сам я прям чувствую, что стал сильнее». Действительно, гоблин-боец достиг 78 уровня, о чем свидетельствовала информация о НПС. Также новый уровень получил гоблин-метатель и едва не прыгал от радости. Но вождь Угрюм нашей радости не разделял. «Он был неумирающий и скоро воскреснет. Он будет зол на нас». «Все, Амра, тебе кранты. Я не успокоюсь, пока 10 раз тебя не убью. В реале тоже тебя вычислю и сломаю руки-ноги». Личное сообщение пришло от находящегося вне игры Пероса. «Не будет он вам мстить», — успокоил я вождя и остальных собравшихся сородичей. «Он страшно зол лишь на меня. Хоть Тарик Большинок и нанес последний удар, но ассасин считает, что убил его я, другой неумирающий. Таковы законы неумирающих. Все разборки идут между нами, к остальным претензий нет. А вообще, спасибо вам, друзья. Выручили». Гоблины довольно заулыбались, после слов благодарности отношение ко мне явно улучшилось. Выполнено задание. Социализация. 2 из 3. Получен опыт. 3200 эксп. Так быстро? Я несколько недоверчиво проверил информацию. Точно. Среднее отношение к моему ушастому Амре в поселке Тыщ составило 51,6. До 20 уровня персонажа мне оставалось всего 785 единиц опыта. Сущая ерунда. Нужно выполнить лишь несколько простеньких заданий, и будет 20 уровень. Прежде чем заниматься другими делами, я внес Пероса Безжалостного в лист наблюдения, чтобы всегда знать, находится ли мой враг онлайн, да и сразу отличать его отметку на карте. Кстати, справка по его персонажу показывала, что с потерей опыта из-за смерти ассасин скатился до 43 уровня. И это было только начало. Я вызвал окошко общего чата и написал. «Маленький слабый Амра смочь убивать сильный ассасин». Тут я указал ссылку на Пероса Безжалостного. «Кто не любить отморозка, приходить 2019.воскресайка.юг с остров Виверна. Можно убивай Перос опять. И час потом снова убивай Перос. 4 раз мочь убивай Перос, чтобы ассасин урок получать и мозги умнеть». Локальный чат взорвался восторженными комментариями. Быстро нашлись желающие поквитаться с ПКшером, так как зуб на отморозков имели многие. Нашлись даже те, кого мой враг сегодня успел обидеть. Что же, если ассасин действительно был настолько неосторожен, что в качестве точки возрождения выбрал ближайшую, то этот урок он запомнит навсегда. Пока я глупо улыбался своим мыслям, Угрюм склонился над телом Пероса Безжалостного и снял с руки убитого золотое колечко с большим сверкающим синим камнем. Вождь примерил кольцо на свои толстые, как сардельки, пальцы, но оно не налезло даже на мизинец. «Жене подарю. Она любит всякие побрякушки». Матерый гоблин решительно спрятал трофей в карман. «Вот я тормоз. Там же у высокоуровневого игрока может быть очень даже ценный лут». Я шагнул было к трупу, но Тарик Большинок преградил мне дорогу. «Не лезь. Добычу положено выбирать по старшинству». Спорить я не стал и отступил. Хотя мне из всех выпавших вещей убитого ассасина достался только какой-то магический свиток, информацию о котором я даже не смог прочитать. «Недостаточно интеллекта для распознавания предмета». Зато я успел набрать 2 пузырька человеческой крови и под удивленными взглядами гоблинов спрятал их к себе в сумку, объяснив, что кровь мне нужна для алхимии. Отчасти это было так, хотя меня тревожило и низкое состояние жажды крови, всего 7 из 20. Эту ночь без крови мне было не перетерпеть, а охотиться на лесных обитателей в условиях, когда вокруг кишело множество игроков, было весьма рискованной затеей. «Ладно, возвращаемся к работе. Нужно отметить границу наших владений, чтобы другие нарушители не лезли». Вождь Угрюм Мясник решительно направился к яме. Берсеркер Шикир скептически осмотрел брошенные на дороге затупленные деревянные колья, которыми землекопы рыхлили сухую землю. «Угрюм, ты бы все-таки выпросил у Найла нормальную лопату, а то мы тут до ночи не управимся». «Да просил уже», — огрызнулся вождь. «Найл послал меня куда подальше. 3 года прошло, помнит старый скряга, как мы сломали его лучшую пилу, пытаясь того рыцаря из доспехов выковырять. Не даст он мне ничего, да и не собираюсь я перед торговцем унижаться». Если это был не новый квест, то мой ушастый Амра — римский папа. Я тут же предложил свои услуги в деле добывания инструментов. Шикир с Угрюмом переглянулись и кивнули. Получено задание. Раздобыть лопату для землекопов. Класс задания. Обычное. Награда. 80 эксп. Несмотря на скудность ожидаемой награды, я нисколько не унывал. Мне давно требовалось поговорить с местным торговцем, а вот и повод для этого нашелся. Едва отойдя от 4 гоблинов, я выпил один из фиалов с кровью, немного утолив жажду. Получено достижение. Дегустация. 6 из 1000. Дом местного торговца ничем не отличался от всех остальных в поселке гоблинов. Приземистое, утопленное в земле небольшое строение, построенное из переплетенных жердей и обшитое грубыми, потемневшими от времени досками. Мое внимание привлекла колония грибов-поганок, выросших на покосившейся крытой соломой и мхом крыши дома торговца. Никаких рекламных вывесок или прилавка с выложенными на обозрение товарами, не запирающаяся входная дверь «Заходи, кто хочет». Если бы не маркер с отметкой цели задания, упорно показывающий внутрь хижины, я бы прошел мимо. «Лопату не дам!» Вместо приветствия заявил мне сморщенный старик-гоблин в драном замусоленном халате, едва я переступил порог его жилища. «Найл Скряга, гоблин, торговец 59 уровня». Не обращая внимания на холодный прием, я вежливо поздоровался и назвал себя, при этом разглядывая внутреннее убранство дома местного торговца. Это был скорее склад, чем жилой дом. Половина комнаты до самых стропил завалена тюками, то ли с торфом, то ли с бурым углем. Оставшуюся половину занимали грубо сколоченные, уложенные штабелями ящики, оставлявшие лишь узкий проход к топчину со шкурами, на котором сидел Найл Скряга. Причем над этим коридором дамокловым мечом свисала уложенная сверху на ящике деревянная лодка, опасно накренившаяся и грозящая рухнуть на голову проходящему. Не присесть, ни даже выпрямиться в полный рост моему далеко не самому высокому гоблину в этом жилище было попросту негде. «Бродячий купец вскоре придет, часть товара ему отдам, посвободнее станет», — начал оправдываться Найл, видя мое замешательство. «Чего хотел-то?» «Думал продать 2 куска шкуры синей виверны, да и прикупить себе вещей, что приглянутся». Я достал из инвентаря товар и показал торговцу. Потому как загорелись глаза Найла Скряги при виде трофеев с острова Виверн, я сразу сообразил, что товар торговца заинтересовал. Но на словах старый гоблин демонстрировал полнейшее равнодушие. «Что я буду делать с сырой необработанной шкурой? Она же испортится через день. Такая покупка — выброшенные впустую деньги. Это кожевенника придется искать непонятно где. Хотя за 6 монет все же возьму. Может, и смогу куда пристроить, по хозяйству?» Это было даже не смешно. Такого откровенно неприкрытого развода я давненько не встречал. «Найл, я своими глазами видел, как вождь Угрюм Мясник освежевывал тушу и снимал с нее шкуру. Так что кожевенник в 1000 имеется. Видимо, придется к нему идти». «Навык торговли повышен до 4 уровня». «Ладно, юный хитрец, так и быть. Возьму твой товар за 30 монет!» Улыбнулся гоблин с кряхтением, вставая с топчина. Я укоризненно покачал головой. «Найл, ну как не стыдно? Я ведь тоже торговец, пусть и не такой опытный, как ты, но более-менее реальную стоимость товара понимаю. Давай отбросим шутки и поговорим серьезно». «Ну а если серьезно, Амра, то могу купить один кусок шкуры виверны за 200 монет. Или оба за 300. И торговаться дальше тут бессмысленно, у меня все равно больше этого денег нет. На весь поселок 1300 монет ходит, и все они у меня сейчас собрались». 300 монет, и это лодка», — указал я на покосившееся плавсредство, которое грозило стать орудием смертоубийства. «Навык торговли повышен до 5 уровня». «Забирай. Давно хотел от этого хлама избавиться. Только сам будешь ее оттуда снимать и на улицу выносить. А лучше позови детей Тамины Свирепой. Ее вечно голодные сорванцы постоянно где-то поблизости крутятся и на любую работу соглашаются. За серебряную монетку они тебе не только снимут лодку, но и 10 раз с ней на руках вокруг тысяч пробегут с песнями и плясками». Старый торговец и я вместе с ним вышли на улицу и осмотрелись. Действительно, стайка зеленокожей детворы нашлась на соседней улице. Гоблины-мальчишки и девчонки, одетые в откровенное тряпье, а малыши так и вовсе не имеющие никакой одежды, с криками и визгом гоняли по улице крысу 3 уровня. Наше появление спасло от расправы насмерть перепуганного грызуна, тут же юркнувшего под поленницу. Меня же сбил с толку относительно высокий уровень местной детворы. Даже у самых мелких голозадых детишек не менее 12-15, а у подростков постарше так и вовсе 22. Я подозвал старшего из них, худощавого молодого паренька по имени Ирек. Есть работа. Достать лодку с антресоли и отнести Тарику Большеногу, который сейчас столб ставит по дороге на Камышанку. Я подкинул серебряную монету, и она исчезла прямо в воздухе, незаметно для глаз, цапнутая шустрой детской ладонью. «Хош, Цак и Шим идут со мной!» Ирек выбрал старших братьев. «Юнна остается тут за старшую!» Пока дети снимали лодку, я под присмотром скупого торговца просматривал его товары. Прежде всего, меня интересовала одежда. Негоже персонажу почти 20 уровня щеголять в одних подгузниках. Простенькая безрукавка, соломенная шляпа, старые кожаные перчатки без пальцев. Я выбирал самое дешевое, пока болтающий безумолку Найл Скряга не обмолвился, что ведет торговлю даже с человеческими купцами из Вайдена. «Погодь, неужели они сюда доезжают?» – заинтересовался я. «Какой смысл им тащиться 5 дней по раскисшей дороге в такое захолустье?» «Городские действительно редко сюда забираются», – поправился Найл. «А вот перекупщики, да, частенько бывают. В городе-то любой товар дороже можно сбыть. Рыбу, грибы, шкуры, вяленое мясо. Но Вайден далеко, а потому целая цепочка перекупщиков возит товары от поселка к поселку, каждый накручивая цену. Эх, я тут даже за четверть цены второй год не могу скупщикам сбагрить медную руду». Старый гоблин указал рукой на груду грязных мешков. «А в городе за такой товар хорошую бы цену дали». «Найл, ты многое знаешь про торговлю и купцов. Скажи мне, в городе Вайден есть банки гремлинов и дварфов?» — спросил я, едва сдерживая рвущуюся наружу возбуждение. «Конечно. В каждом крупном городе есть здание подземного банка Торина 9 и надежнейшего банка гремлинов. Их векселя и сюда, бывает, доходят. Заезжие купцы ими часто пользуются, боясь из-за грабителей возить по дорогам большие суммы в монетах. Но если ты намерен расплатиться вместо серебра расписками, знай, приму лишь за половину цены. Слишком трудно потом эти бумажки в монеты обратить». «У меня предложение получше». С этими словами я вытащил свиток, выпавший из убитого недавно ассасина. «Сдается мне, что это магический портал в город Вайден. Проверь, ты ведь можешь свойства вещей смотреть?» «Определение свойств вещи стоит 50 монет», — заявил скупой гоблин, но я лишь отмахнулся. «Вот себе и заплатишь, так как этот свиток я собираюсь тебе передать. Если это действительно портал, ты сможешь оказаться в городе, взяв с собой столько вещей, сколько сможешь унести или укатить на тележке, минуя всех перекупщиков. Ты продашь свой товар по настоящей цене». Старый гоблин задумчиво потер переносицу. Взял старомодный монокль и долго разглядывал свиток. Потом подтвердил, что я не ошибся, и это действительно одноразовый магический портал в город Вайден. «Ты... что хочешь за него?» Голос старика дрогнул от волнения. «Желаю купить у тебя не жалкие обноски, дрожа над каждой монеткой, а хорошую, дорогую одежду, расплатившись векселями банков. Ты все равно их по полной цене в городе обналичишь, так что тебе без разницы. А я больше товара приобрету у тебя. Как ни крути, ты в хорошем выигрыше». Навык торговли повышен до 6 уровня. «Много у тебя хоть этих расписок-то? Может, и нет смысла заморачиваться?» Я посмотрел отчет по продажам. Мою карту острова Виверн купили в итоге 114 человек. Умножаем на 100 монет, минус собираемый администрацией Бескрайнего мира 1% налог, получаем... Я воспользовался встроенным калькулятором. Векселей на 11 286 монет. Скупой торговец едва устоял на ногах. Отношение ко мне мгновенно улучшилось. Несмотря на мой непрезентабельный вид, Найл наконец-то разглядел во мне богатого покупателя. «Хорошо, Амра, по рукам. Выбирай себе все, что нужно. Я вскрою для тебя любые ящики». «Погоди, последний вопрос. Что за история с лопатой? Ну, ты встретил меня словами «лопату не дам». «Да, ерунда, старая история», — заметно смутился старик. «Угрюм как-то зашел одолжить у меня пилу, а мне, признаться, жалко было давать ему хорошую металлическую. Она новенькой была, не царапинки на полотне. Вот я и дал ему старую костяную, которой еще мой прадед пользовался. Она уже негодная была и рассохлась, зубцы сточились от времени. Пылилась в чулане, все выкинуть было жалко. Но чтобы отстали от меня соседи и инструменты больше не брали бесплатно, я стал уверять, что ценность в костяной пиле большущая, и нужно компенсировать поломку. Платить угрюм не хочет, а я уже из принципа не даю ему и другим соседям свои вещи. Но если ты хочешь купить лопату или любые другие инструменты, только рад буду помочь». Из дома торговца я вышел в обновках. На голове металлический черный шлем, имеющий бонус +2 к восприятию. На теле плотная безрукавка и легкая кольчуга, поверх которых темно-коричневый плащ +1 к скрытности. 2 медных кольца, +2 к ловкости и +2 к интеллекту. Бронзовый медальон, +15% радиус обзора. 2 парных бронзовых браслета, дающих по +1 к алхимии каждой. Кожаные плотные штаны. Ремень с ножнами для металлического ножа. Мягкие сапоги с бонусом +4% к скорости передвижения. Средняя сумка, +30 слотов в инвентаре. И новая, выточенная из черного дерева духовая трубка с бонусом +2% на шанс критического удара. В моем инвентаре непонятно как поместилась большая лопата, другие приобретенные инструменты и 500 пустых фиалов для алхимических снадобий. Обошлись мне все эти покупки в 970 монет, при этом пришлось торговаться до хрипоты за каждую вещь. Я даже поднял навык торговли до 8 уровня. Хотел и сестре прикупить экипировку, но лесная нимфа отказалась наотрез. Сказала, что я не умею и никогда не умел выбирать ей красивые женские вещи, и что она уже сама позаботилась о своем наряде. Землекопы за время моего отсутствия, похоже, даже не приступали к работе, так как глубина ямы совершенно не изменилась. Я вручил инструмент Шикиру, и сидящий поблизости на перевернутой лодке вождь вскочил и довольно потер руки. «Наконец-то! А то эти лодыри совсем обленились! Устали, говорят! За день не могут одну несчастную яму выкопать». Выполнено задание. Раздобыть лопату для землекопов. Получена награда. 80 эксп. Указав отцу Таиши на новенькую лодку, я произнес. Обещал тебе 15 монет, если с твоей старой плоскодонкой что-нибудь случится. Я привык держать свое слово и могу прямо сейчас вернуть деньгами. Но я решил, что новая хорошая лодка станет лучшей компенсацией для тебя. Так что выбираешь? Выполнено задание. Проверить в деле лодку Тарика Большенога. Получена награда 160 эксп. Плюс 15 отношение Тарика Большенога. Большеногий гоблин приподнял лодку, внимательно осмотрел ее со всех сторон и аж прослезился от счастья. Я же проверил еще раз выполнение всех условий задания на получение уважения у отца Таиши. Иметь репутацию плюс 100 с Тариком Большеногом. Выполнено. Предоставить Тарику Большеногу трофей существа выше 50 уровня. Трофей имеется. Заплатить Тарику Большеногу 300 монет. Нужная сумма имеется. Все слоты экипировки должны быть заполнены предметами одежды. Выполнено. Я молча протянул Тарику последний сохранившийся у меня кусок шкуры виверны и 300 монет. Матерый гоблин завис на пару секунд, а потом сыпал монеты в кошель, а шкуру сунул в мешок. «Я обязательно сегодня же расскажу о тебе Таише. Моя красавица-дочка будет рада, что среди множества ее ухажеров появился еще один достойный гоблин. А хочешь, приходи сегодня к нам в дом на праздничный ужин. Сегодня гуляем!» Тарик похлопал рукой по тугому, глухо звенящему монетами кошелю. «Обязательно приду!» – пообещал я и усмехнулся. «Вы только успейте столб установить, а то до темноты остается все меньше времени, а ужин еще готовить нужно!» Тарик поплевал себе на ладони, схватил лопату и спрыгнул в яму. Комья земли так и полетели во все стороны. Выполнено задание. Добейтесь уважения Тарика Большенога. Получена награда. 4000 эксп. Перманентное улучшение отношения к вам, Таише, на плюс 50. Получен 20 уровень. Внимание! Вы достигли 20 уровня. Отныне каждый 10 уровень вы сможете улучшать выживаемость своего персонажа, выбирая для него одну из предложенных модификаций. Повышенное здоровье. Плюс 1%, плюс 2%, плюс 3% и так далее. Повышенная выносливость. Плюс 1%, плюс 2%, 3% и так далее. Сопротивление выбранному типу урона. 10%, 9%, 8%, 7% и так далее до однотипного. Скорость перемещения – плюс 1%, плюс 2%, 3% и так далее. Регенерация здоровья – плюс 1, плюс 2, плюс 3 и так далее. Очков жизни в минуту. Восстановление сил – плюс 1, плюс 2, плюс 3 и так далее. Очков выносливости в минуту. Восполнение маны неактивно для данного персонажа. Зоркий глаз – плюс 1%, плюс 2%, плюс 3% и так далее. Радиус обзора. Незаметность – минус 1%, минус 2%, минус 3% и так далее. Радиус обнаружения. Наконец-то 20 уровень, достижение которого к концу игровой недели требовали от всех тестировщиков. Формально для нашей группы третий световой день еще не закончился, а я уже выполнил норму. Да, начал я чуть раньше остальных, но кто мешал и другим поступить таким же образом? Над предложенным системой выбором я думал совсем недолго. Предугадывание типа урона, которым тебя будут убивать, дело весьма неблагодарное. Теоретически физический урон должен встречаться чаще, но в меня и кислотой плевались, и ядом, и холодом, и кипятком. Мой персонаж не предназначен для честного обмена ударами, да и противники вокруг сплошь высокоуровневые. Лучше вообще уклониться от боя, поэтому моим выбором стала незаметность.